Глава 38. Съехав вниз с черного хребта, с которого была видна обширная долина до следующих гор, Максим растерялся. Впереди была обыкновенная тайга, через которую надо было продираться. Он повертел головой, высматривая, правильно ли съехал. А вдруг свернул не туда. Потом он сообразил, что издалека макушки деревьев, занесенные снегом, казались полянами. А на самом деле вот так. Он отыскал лыжный след, от которого немного ушел в сторону, и неспешно пошел вперед. Вскоре лыжный след стал пропадать и исчез совсем. Хотя будто ниточка, петляющая по снегу, была еще долго видна. Очевидно, здесь прошел большой снег. Значит, погода по обе стороны хребта была разная. С большого бугра он увидел очертания горной цепи и высокую гору, на которую должен держать направление. Эту гору было еле видно. «Стоп, не паниковать», — приказал себе Максим. «С хребта, конечно, лучше видно всю дорогу. Вот какая красота!» Оглянулся он на черный хребет. Никакого хребта, да еще черного, он не увидел. И похолодел. «Да что ж это такое? Съехал я с него, прошел какой-то час всего, а хребта нет». Растерянно озирался он по сторонам, уже не в шутку злясь на себя. «На первом десятке километров уже такое. Заблудился?» И тут, словно молотом по голове, да громадный снежный бугор, уходящий вверх и теряющийся вдали, это и есть черный хребет. С той стороны скалистый, с этой более пологий. И с этой стороны заросший деревьями и кустарниками, среди которых ориентироваться гораздо сложнее. «Все правильно, главное не паниковать». Пройдя еще около часа, Максим решил залезть на дерево и сверить свое направление. Поглядывая вверх на деревья, он искал подходящее, чтобы влезть на него. На многих ветвях сосен и елей лежали огромные шапки снега, которые наверняка будут сыпаться на него. Наконец, на бугре он увидел несколько голых от листьев и снега осин и стал готовиться, чтобы влезть на одну из них. «С хвойных деревьев, присыпанных снегом, труднее будет разглядывать местность», — сообразил он. Снял котомку и высоко подвесил ее на дерево, вспомнил росомаху. Снял и белый халат-балахон, чтобы не порвать осучья. Ветки у осины хрупкие, Максим это знал и осторожно полез наверх. Уже с середины дерева ему многое стало видно, а когда поднялся выше, вообще все разглядел как надо. Осина была довольно высокая. «Я немного ушел влево, нужно выровнять свое направление». Он заметил, на что держать ориентиры, и слез с дерева. «Может, еще с часок придется идти, и уже надо искать место для ночлега». Поглядывал он на низко висящее солнце у горизонта. Свернув правее, точно вышел на намеченную ель на бугре и, оглянувшись, увидел сиротскую кучу осин, с которых вел наблюдение. Деревья пошли реже, идти стало легче. Заметив кучку бурелома и рядом несколько громадных елей, решил здесь остановиться на ночлег. «Не рано ли?» — вертел он головой, выискивая солнце. Горизонта не было видно. «Ну, еще, может быть, минут 20 пройду, а места хорошего и дров для костра не найду». «Тогда что?» «Нет, остановка, решено». «Так, шел я оттуда? Не петлял?» «Значит, завтра чуть посветлеет идти в том направлении». Прочертил он рукой вперед и сделал топориком затес на стволе дерева впереди. Вернулся назад и стал осматривать деревья и подходы к нему. Везде был чистый снег, никаких следов. Сбив своим толкачом снег с нижних ветвей ели, под которой решил заночевать, он снял котомку, халат и принялся оттаптывать снег у кучи бурелома. Он хорошо помнил советы Егора и разгреб снег до земли около самой ели, место для костра. Наломав сухих веточек, вытащил из кармана берестяную книжечку и, вспомнив царенные ребятишек, пришел в хорошее расположение духа. Вырвав листочек, поджег его и сунул под ветви, которые сразу занялись веселым огнем. «Хорошо-то как!» — залыбался Максим, подкладывая все больше и больше хвороста. Ветра не было, костер разгорелся быстро, и прямая струя горячего дыма, протыкая вверх заснеженные ветки ели, растапливала на них снег, который комьями стал падать вниз, прямо в костер. Костер шипел, исходил паром, грозя погаснуть. «А что делать?» — растревожился Максим, готовя треногу для котелка, чтобы вскипятить чай. «Надо дальше от дерева оттащить костер. А спать как?» «Нет, наоборот, надо пододвинуть его поближе к стволу. Снег растопится, и по наклонным веткам и хвои стечет на края веток. Почему у ствола ели на метра два вокруг от ствола всегда сухо? Потому что дожди сбегают по ее веткам, как с крыши дома». «Помучишься, научишься», — запел Максим, пододвигая костер ближе к стволу. Точно, растаявший снег кувыркался с концов веток вместе с каплями воды. Максим без отдыха таскал сучья на костер и наметил, куда он его отодвинет на ночь. Натаскал сучьев и туда. Пока рубил ветки для постели и шалаша, незаметно стало темнеть. «Шалаш хоть когда построю, были бы ветки», — торопился он. «Ох, спасибо Кольке и Егору, все до минут растолковали. Сам точно шел бы, пока светло. А когда на ночлег устраиваться? Вот когда остановиться?» «И то еще не все успел. Век живи, век учись». Натолкав снегом котелок, он устроил его у костра на вырубленной треноге. «Так, разведу-ка костер и там, где ему гореть всю ночь. Пусть-ка валежина начинает оттаивать. Дров завались, только не ленись». «О как, стихами заговорил», — улыбнулся Максим. Уставший, но счастливый, что первый день далекого пути удался, сидел Максим на пружинистой куче пихтовых веток, ужинал. А чай-то какой вкусный оказался, таежный. Все было хорошо. Максим долго сидел, ожидая, когда горевший костер отдаст больше тепла земле, тому месту, где он должен спать. Он несколько раз специально отходил от костра, заходил за деревья и чутко прислушивался. Было тихо. Со стороны места у костра хорошо просматривалось. Страха не было, но беспокойство, что на десятки километров он один на один с тайгой. Это тяготило душу. И он незаметно перенесся воспоминаниями домой, в родные степи, которые сейчас уже освобождаются от снега. На оттаивших плешинах земли пасутся горбоносые сайгаки, жадно поедая жухлую прошлогоднюю траву и первые росточки новой зелени. На весеннем солнце греются древние обитатели пустынь верблюды, презренно и сонно оглядывающие взбрыкивающих ягнят сайгачат вокруг своих матерей. Или лавиной пронесется табун лошадей, казалось бы, никем не управляемый. Но нет, через километр-другой вожак табуна, длинногривый красавец, резко вырвется вперед и пойдет наперерез неудержимой лавине храпящих в беге своих собратьев. И они покорно и незаметно пойдут по кругу, останавливая свой бег. А потом, как ни в чем не бывало, остановятся и будут смотреть в степь, откуда через некоторое время вслед за ними прискачут табунщики, в числе которых когда-то был и он, сначала мальчишкой, а потом и взрослым парнем, приезжая на каникулы после учебы. Степь всегда манила своей бескрайностью и необъяснимым вольным ветром, даже сейчас и часто во сне. Как все это теперь далеко, и по времени, и по расстоянию, и увидит ли он все это вновь? Максим задумчиво смотрел на костер, который уже было пора сдвигать в сторону, туда, к горевшей валежине. Он осмотрел лыжи-коротышки, они были в нормальном состоянии, сушить не надо было. Сгоняя с себя сонное состояние большой палкой, он принялся сдвигать горящие сучья дальше. Шипел снег, исходил паром, не просто было отгрести раскаленные угли. Чтобы не устроить пожара в собственной постели, он тщательно просмотрел оставшуюся золу на месте бывшего костра и, разровняв ее равномерно по горячей земле, стал застилать ее пихтовыми ветками. Второй костер, став единственным, ярко пылал метрах в двух от постели. Навалив в него еще больше сучьев, Максим стал сооружать над своей постелью маленький шалаш с метр высотой. Уперев рогатулины друг в друга, он обложил их ветками, получилась небольшая нора. «Как логово у зверя», — подумал он. «Так советовал Егор для сбережения тепла». Положив котомку в изголовье, лыжи по бокам, он вполз в шалаш и растянулся. Вспоминая, все ли при нем, все ли сделал, блаженно потягивался. «Да вроде все», — вспоминал он советы лесников. «Даже портянки подсушил у костра, переобулся заново и только сейчас почувствовал, как страшно устал». Вспомнилось почему-то, как при первом знакомстве с Циреном на вопрос, как им тут живется в ссылке, старик вынул трубку изо рта и ответил. «Одни люди послали сюда нас на гибель, другие помогают нам спастись». «Мудро», — сказал старик. «Вот и его, Максима, жизнь тоже безжалостно швырнула на погибель и был на волоске от нее». «А поди ж ты, остался живой, и кто знает, если бы не случай на болоте в горелой балке, был бы он здесь и вообще додумался бы до такой затеи в поисках детей?» «Скорее всего, нет. И письмо. Ведь как-то сразу после той трагедии оно появилось. И люди, Колька, Егор, Прокопыч, Гошка, Катерина. И, наверное, очень много значил Трофим. В итоге все они помогли ему в этом походе. Дал бог только бы дойти туда, ведь и там есть какие-то люди. А как они поведут себя?» И на память пришла своя калмыцкая поговорка. «Эрнесэгмэдг, эрнэнсэгда талшмэдг». «Качество коня познается в беге, качество железа — в ковке». И засыпая, он увидел убегающий в степь табун лошадей. И он, мальчишка, вцепившись в гриву своего скакуна, босыми пятками поддавал ему по бокам и никак не мог догнать табун. Серебряными волнами колыхался степной ковыль, и всюду краснели цветы, дикие тюльпаны, и синели медунчики, в колокольчиках которых трудились пчелы. Проснулся Максим внезапно от сильного холода. Несколько секунд он продолжал лежать, осмысливая свое положение. Нащупал на груди обрез, нож, топор. Все было при нем. Приоткрыл один глаз, другой. Было темно. Костер прогорел? Вот это да! Вот причина холода и тревоги. Чуть сдвинулся вперед, приподнял голову. Точно, костер почти погас. Потрогал над собой ложе из веток. Оно было теплое. Жалко было выползать, остынет. Но сверху было холодно, ноги не подогревались костром. Сколько же времени? Максим не чувствовал усталости, почти выспался. Наверное, часов 5, судя по небу. Оно чуть начинало светлеть. Все равно костер надо оживлять. И Максим выполз наружу из своего укрытия. Подойдя к кострищу, он увидел, что середина костра выгорела, очевидно, давно, но по краям остались нагоревшие сучья, на концах которых мерцали огоньки. Он поспешно сгреб все эти головешки в кучу, и они тут же задымились и вспыхнули. Через несколько минут ярко пылал хороший костер, а Максим сидел на краю своей постели и поглядывал на светлеющее небо. Потом приспособил к костру котелок со снегом, готовясь к раннему завтраку. «Не хочется еще есть, а надо. Днем некогда рассиживаться, идти надо. Одни короткие». Немного поев и попив чаю, стал собираться. Уже было довольно светло. Шалаш разваливать не стал. А вдруг назад пойду и на него наткнусь? Или кому-то пригодится? Посмотрел на догорающий костер. Засыпать снегом не стал. Сам погаснет, пожара быть не может, кругом снега. Еще раз по-хозяйски осмотрел место, пощупал себя и, поглядев на засечку приметину, что делал вчера, заширкал лыжами по снегу. Морозец был небольшой, чувствовалось, что день будет ясный. Часа через два ходьбы Максим залез на дерево и определил, что идет верно. Но скоро крупный лес неожиданно оборвался, и пошло чахлое мелколесье. Начали попадаться мелкие кочки, присыпанные желтоватым снегом. «В болото влез!» — ужаснулся Максим. «Нет, лучше обойду». И он долго шел по своему следу назад. Почти час потерял. Досадовал он на себя. Выйдя назад к крупному лесу, он до обеда шел его краем. Нужное направление было потеряно. Он опять влез на дерево и долго всматривался, определяя нужное направление. Чахлое мелколесье тянулось очень далеко. «Чтобы его обойти, сегодняшнего дня мне не хватит. А вот узкий перешеек, возвышенная гряда. Может быть, через нее можно проскочить болото?» И, наметив на противоположной стороне темнеющую полосу леса, он пошел, сокращая путь. Снег по обе стороны гряды был крупчатый и желтоватый. Максим сошел немного вниз и потыкал палкой по одной из кочек. С нее сразу же слетела глыба снега, точно шапка гриба с тонкой ножки. Кочка качнулась, и из-под нее забулькала вонючая грязь. «Ты смотри, и морозы болото не берут. Хотя некоторые кочки были замерзшими и не качались. Значит, местами есть подобные ловушки, в которые можно провалиться». И, поднявшись на гряду, Максим быстро заскользил дальше. Время перевалило за полдень. Надо было во что бы то ни стало дойти до спасительного леса, темнеющего впереди. На ночевку здесь останавливаться негде. Чахлые деревца и редкие кусты не обеспечат дровами на костер. Да и шалаш не из чего построить. К тому же чувствовалась газовая вонь, исходящая от болота. Нехорошо болела голова. «Дурак!» — корил себя Максим. «Ну, надо было идти в обход болота! Ну и пусть, что лишние сутки, зато было бы безопасно!» «Ну, осталось километр, не более!» А гряда все сужалась, сужалась, и когда до леса осталось каких-нибудь 200 метров, исчезла совсем. «Вот тебе на!» — растерянно оглянулся Максим назад. «Назад до темноты он не успеет дойти, и впереди непонятно что!» «Что это?» «Черная колыхающаяся громадная кочка среди грозного желтого снега. Кочка фыркает, мотается из стороны в сторону, шлепает ушами-лопухами пожиже. Лось!» Разглядел Максим в кочке горбоносую морду. «Сюда прет, меня сбросит с гряды!» Мелькнуло у него в голове. «А где лопаты рога?» Залез ему в голову глупый вопрос. «Да сбросил же он их зимой!» Тут же выскочил ответ. «А это что?» По бокам этого грязевого канала, который все ближе и ближе образовывался к Максиму от работающих передних ног животного, крались почти на брюхе 4 серых пушистых волка. По 2 с каждой стороны. «Кого стрелять, волков или лося?» «Убью волков, лось сюда выскочит, затопчет меня, сбросит со своего пути в болото. Он, очевидно, знает эту спасительную гряду и, наверное, бы прошел, если бы не волки. Обороняясь, наверное, оступился и влетел в трясину. Вон, от самого леса не видно же грязевого канала. Значит, и я бы смог пройти. А теперь как быть?» Держа в одной руке нож, а в другой обрез, Максим пятился назад и чуть не падал. В силу своего устройства лыжи-сахатинки назад не скользили. А лось сахатый упорно пер вперед, и через какие-то 10 метров будет здесь, на твердой гряде. А уж имея твердую опору под ногами, он повоюет с волками, да и с человеком, если тот станет на его пути. Максим лихорадочно соображал, что же делать. В стволе был жакан, это точно он знал. Страшно закричав: «А ну назад, скотина!» Он, почти не целясь, выстрелил в голову исполина. Очевидно, сахатый уже задними ногами доставал твердый грунт гряды, уходившей в болото. Выбросив передние ноги вперед, он вырос на полтуловища над поверхностью, словно пытался достать Максима, и, фыркнув грязью и кровью, развернулся назад и шумно плюхнулся в грязевой канал. Стал тонуть. Ошметки крови, выброшенные от выстрела и фырканье животного, свели с ума голодных волков. При выстреле они, оскалившись, прижались к снегу, а когда брызнула кровь во все стороны с головы животного, они, одурманенные запахами крови, стали хватать и глотать окровавленный снег и грязь. Два волка прыгнули на Сахатова и впились с разных сторон ему в шею. Увлекаемые утопающей тушей, они поздно поняли свою оплошность и, оказавшись в колыхающейся грязи, кинулись к берегу болотной полыньи. Наползая друг на друга, они скулили, хватались передними лапами за обваливающийся снег. «Картечью подкормить!» — сунул патрон Максим в обрез. Выстрел кучно влетел в их морды, и, покрутившись в грязи несколько секунд, они исчезли в трясине. Волк, глотавший окровавленный снег, все ближе и ближе подходил к Максиму, изредка оскаливаясь, не мигая, смотрел на него. Максим попятился, загоняя Жакан в ствол. Волк подрагивал губами, наступал. Выстрел, и подброшенный, словно пружиной, волк с развороченной грудью шлепнулся в трясину. Скоро он исчез. А его одинокий собрат, скалясь, начал пятиться назад. «Струсил!» — заорал Максим. «Сейчас я тебя картечью подогрею! Жаканом могу промазать, а картечью достану!» И, загнав патрон с картечью, выстрелил. Волк перекувыркнулся через голову и, взвыв, побежал на берег к лесу, припадая на передние лапы. На желтом снегу оставались кровавые полосы. А у кромки леса по берегу мотались взад-вперед еще два волка. Почему-то они не пошли преследовать Сахатова. Увидев окровавленного и скулящего собрата, который хотел миновать их стороной, они дружно кинулись ему навстречу. Завязалась драка. Скоро подраненный волк перестал сопротивляться, и дружная парочка потащила его по очереди по берегу и скрылась за бугром. «Что делать?» — стучало в мозгах у Максима. «Скоро начнет темнеть, а он еще не выбрался из болота. Как идти дальше? Этот чертов лось разворотил целый кратер. Сам ушел на дно и дорогу изломал. Но что делать?» — уже доходил до отчаяния Максим. «Стоп! А если не тыкать палкой по сторонам, не застаиваться, а газануть на все педали и пролететь? Есть же какая-то снежная корка, которая как-то чуть держит. Есть, вон, волк прошел туда и обратно и даже кувыркался, и дошел до берега. Он-то не останавливался, постоянно двигался. Пусть он 40 килограммов весом, я с барахлом в два раза тяжелее. А у меня лыжи-сахатинки, громадная площадь опоры. Вперед! Главное не стоять, не делать дырки в снегу палкой». И, держа одной рукой заряженный обрез, в другой толкач, он быстро заскользил по окровавленному волчьему следу. И, о чудо, он проскочил это гибельное расстояние и, тяжело дыша, ткнулся на колени почти без сил. Темнеющая полоса леса, к которой он стремился так трудно и долго, была метрах в 50. Но вот сил дойти туда не было совершенно. Он встал, опершись на толкач грудью, сжимал в руках обрез, готовясь к выстрелу. За бугром шла дележка добычи. Волки пожирали своего собрата, грызлись, взвизгивали. Сколько их там было, Максим не знал, хотя два волка были точно. А погибнуть можно и от одного. Максим внимательно оглядел снег густому ельнику. Никаких следов не было. Множество следов было по береговой черте болота. Были крупные борозды, очевидно, от лося. Максим то и дело оглядывался на чернеющую полосу на желтом снегу. «Да, много я душ сегодня загубил. К добру ли это?» И, приложив руки к колбу, внутренне обратился к Богу. Постояв так несколько секунд с закрытыми глазами, он посмотрел на свою правую руку, где два пальца, указательный и средний, были соединены вместе и вытянуты. В ушах зазвенели слова Агафьи. «Деток своих спасать идешь, много греховных дел сотворишь, Бога будешь просить о помощи, а Бог-то один, только по-разному его просят и по-разному к нему идут. Не мучайся, как ты молиться будешь, Боженька всяко поймет и примет». Тяжело вздохнув, Максим полез вверх в самую чащобу искать место для ночлега. День заканчивался, скоро начнет темнеть. Надо спешить развести костер, а может два или три, соседство с волками ничего хорошего не предвещает. Из снега торчал сухой бурьян, какой-то кустарник, на котором попискивали несколько снегирей. Да сплошной стеной стоял стройный ельник, к которому он так стремился. И вокруг ни одного сухого дерева и валяющихся сучьев, а сырое дерево зажечь не так-то просто. Для чего-то Максим сорвал несколько будылинок бурьяна, подержал их в руке и досадливо бросил, полез в самую чащу ельника. «Если нагрянут волки, хоть на дерево есть возможность залезть. А если на дереве рыси? Нет, не должно быть их там, где есть волки. Кошки и собаки — извечная вражда», — Егор объяснял. «Так, так, да что ж это за проклятое место? Нет бурелома и сухостоя. Стоят, как на подбор, строевые ели, толстые. Вот где производить лесозаготовки. Так не о том я думаю, шкуру спасать надо. Впереди какой-то просвет. И слава тебе, просветленный мудрый царь богов!» Повержена громадная ель со стволом в два обхвата дыбилась своим мохнатым корнем, словно монстр, прикрытая снежным покрывалом. Лучшего дерева для костра и быть не могло. На громадных ветках ее не было не только зеленой хвои, но даже желтой, которая бывает от прошествия большого времени после гибели дерева. Ствол дерева был приподнят над снегом где-то на метр до земли, а где-то еще больше. Внимательно оглядев дерево, Максим обеспокоенно заглядывал под него. «Вывороченное с корнем дерево, как правило, медведь облюбовывает для берлоги, так учил Егор. Яма почти готова, подроет как ему удобно и заваливается косолапой на зиму в спячку». «Да нет, вроде здесь хозяина тайги». Тревожно оглядывал местность Максим и поглядывал на небо. Начало темнеть. «Костры в первую очередь. Где? А, хоть где?» И скинув котомку под одной из разлапистых елей, где ему показалось будет лучшее место для ночлега, он, не снимая лыж, побежал к верхушке лежащего дерева, ушедшей под снег, и стал разгребать его. Наломав хрупких сухих сучков и вырвав листок бересты, зажег его. «О, дядя Цирен!» — вспомнил он старика. «Что бы я делал без тебя?» Костер весело затрещал сухими ветками. То же самое он сделал и на середине ели. Здесь пришлось ломать, рубить сучья, чтобы их было больше, так как ствол был уже приподнят над снегом. «Запоздал сегодня с ночлегом. Темнота совсем сгущается», — оглядывался Максим. «Ничего, при кострах устроюсь». Теперь самое главное — зажечь костер у корня поврежденного великана. Тут будет самый громадный костер. На всю ночь хватит. Но как зажечь ствол у корня? Комель высоко приподнят над землей. Это нужно большущий костер развести, чтобы пламя доставало до дерева. Разведу вверху, прямо на стволе у корня, и внизу. Огонь сообразит сам, как сжечь корни подпорки, которые удерживают ель на высоте. Максим залез на ель и, сбивая снег, подошел к самому корню. Вернулся к середине ствола, нарубил сучьев и веток, и все это притащил к корневищу, разложил костер. Спустился вниз, стал натаскивать сюда сучьев. Из серединного костра принес горящую ветку, поджег кучу сучьев. Изрядно устал. «Ну, эти костры от волков. Хорошо, а спать-то где? Замерзну, хоть и костры рядом. Не высплюсь, куда завтра пойду?» «Никуда. И вдруг сквозь потрескивание костров донеслось протяжное... «Волки! Они!» А потом еще и еще. Но не со стороны леса, а со стороны болота, там, куда они убежали за бугор. Максим машинально посмотрел на ель, где он оставил котомку. Она недалеко от основного костра у корневища, в случае чего можно залезть и на ель. Но спать, спать, где? Нужен еще костер рядом с этим. Зажечь его, часа два пусть погорит, сдвинуть его в сторону и устраивать на этом месте постель. «Не ленись, дровами запасись», — сказал он себе. И, раскидав ногами снег до земли, стал кидать туда из громадного костра горящие сучья и на них наваливать вновь срубленные. Костер на вершине, уткнувшийся в землю, прогорал, так как вершина была тонкая. Максим подгреб его к более толстой части дерева. А волки все выли и грызлись уже с той стороны, откуда он зашел в чащобу. И вой был не одного волка и не двух, а десятка, а может и больше. Говорил Егор, что здесь, в этой долине, волчье место. С утра до обеда, где-то часов до 2-3 дня, надо проходить это место. Днем не тронут, спят, а вот ближе к вечеру и ночью держись. «Держусь», — устало помотал головой Максим. «Разум не потерять главное», — рассуждал он. «Ха, прямо по Джеку Лондону. Только те случаи борьбы человека с волками описали. А про меня кто напишет?» «Никто. Сослан в Сибирь как враг народа, и даже волки против него. Вот какой я враг», — горько усмехнулся Максим. «А вот хер вам». Вдруг заскрежетал он зубами и оскалился. «Я сам вам глотки перегрызу!» И принялся яростно рубить сучья, чтобы развести еще один костер чуть дальше своей постели, чтобы быть в безопасности в кольце костров. Он рубил и молодые елки, срывал с них ветки на постели шалаш, а стволики швырял в костер, готовил из них рогатолины для шалаша. От костров было светло, дымило. Дерево горело почти по всей длине. «Оно слишком сухое, прогорит. А потом что? Надо зажечь какую-то елку, навалить под нее сухих сучьев и пусть горит. В случае чего зажги само дерево», — вспоминал он Егора. Выбрав несколько горящих длинных сучьев, Максим с ними, как с факелами, двинулся по своим следам назад к болоту. В просвете между деревьями он увидал множество зеленых точек, растянутых по цепи. «Это же волчьи глаза!» — ужаснулся Максим. Помахав горящими факелами, он воткнул их в снег. Зеленые точки задвигались, и в одном месте их оказалось очень уж много. Максим выхватил обрез и грохнул в самую гущу волков. Заряд картечи, несомненно, кого-то достал из них. Начался визг, грызня, зеленых точек, обращенных в сторону Максима, как не бывало. Очевидно, очередной волчий собрат пошел на съедение, и интерес к человеку и проблескам костров у них временно пропал. Надолго ли? Максим принялся сооружать костер прямо под разлапистой елью, которая почти первой стояла на пологом спуске к болоту. Сухих веток в этой округе почти не было, но если хорошенько присмотреться, то даже ночью можно было найти что-то для костра. «Больше паниковал», — думал Максим, и насобирал поблизости довольно большую кучу хвороста. Костер задымил, затрещал, и когда языки пламени коснулись первых ветвей с хвоей, они немного подымили, освобождаясь от влаги, и с треском вспыхивали, разбрасывая по сторонам искры. Максим даже залюбовался этим зрелищем и вспомнил новогоднюю елку на Красной площади в Москве. Все это было когда-то, а сейчас фейерверк не для радости, а во имя спасения жизни. Подкинув в костер еще разных веток, он повернул к ярко пылающим кострам, к месту предполагаемого ночлега. Оглядываясь назад, он не увидел больше зеленых точек, светящихся волчьих глаз. А главное, прекратился заунывный вой. Костры горели хорошо, даже слишком хорошо. Хватит ли на ночь для всех костров сухой ели? У корня, где ель очень толстая и где масса корней, там огонь удержится до утра, а в остальных местах нет. Да и что такое хороший костер? Это постоянное подкладывание все новых дров и сучьев. Максим принялся рубить молодой ельник и кидать его в костры. Валил дым от сухой хвои, трещали и искрились подсохшие ветки. Спать вроде не хотелось, но усталость была страшная. И Максим знал, если сядет или ляжет отдохнуть, то мгновенно уснет. И поспать надо, пока хорошие костры. И он принялся отгребать в сторону костер, на месте которого надо было устроить лежанку, застелить ветками. Все было хорошо, да не совсем. Под горящей елью было много снега, и около нее много. Горячий жар костров растопил снег, и мутные подтеки сочились вниз и туда, где была предполагаемая ночная лежанка. Не догадался Максим устроить ночлег на обратной стороне горящей бреломной ели, а сейчас вот так. Хотя земля с золой под постелью и были сухие и горячие, но водичка от растопленного снега все-таки мимо протекала. Но сил перестраивать все заново уже не было. Накидал как можно больше под бока веток, чуть прикрыл сверху, вроде небольшого шалаша, и пошел поправлять костры перед сном, накидывать что только было можно. Сходил на дальний костер у болота, добавил в него тоже веток, немного постоял, посмотрел, как огонь вспыхивал уже где-то на середине дерева и время от времени сыпал оттуда искрами. Волков пока не было, ни слышно, ни видно. Вернулся и обнаружил, что валенки промокли. Всюду подтекала вода от костров. Снял валенки, поставил ближе к огню. Просушил портянки. Надел сухие носки и вспомнил Агафью. Она их вязала. Пересчитал патроны. Еще только начало пути, а уже истратил 5 патронов. Зарядил картечью обрез, облокотился на котомку, соображал, ужинать или не надо. Сил не было. Разморенный теплом, не заметил, как уснул. Проснулся, как будто и не спал. А проснулся от жуткого воя волков. И выли совсем не в той стороне, где были раньше. Было темно. Только у корневища слабо еще горел огонь, и то как-то лениво. Не позволяла земля, налипшая на корнях. Быстро вскочил, вспомнил, что без валенок. Пока снимал носки, обертывал портянки, глянул в сторону вершины ели, когда-то горевшей хорошо с вечера, и обомлел. Оттуда светилось несколько пар зеленых точек. Не целясь, выстрелил туда. Очевидно, не попал. Зеленые точки пропали. Машинально зарядил обрез, чем не помнил, и, нахлобучив подсохшие валенки, вскочил на ноги, стал подкидывать недогоревшие сучья в костер. Костер у корня ярко запылал. Максим стал таскать из него горящие сучья дальше, чтобы возродить утраченные костры. Внизу у болота ель иногда вспыхивала, кидала сверху искры, так что с той стороны волков не было. Не было пока и с этой. Сколько же я проспал? 2-3 часа точно. Потому что так прогореть и погаснуть костры смогли примерно за такое время, не меньше. Что ж, на будущее учту. По светлу надо становиться на ночевку, твердил Максим. Ведь предупреждали Егор с Колькой, но кто знал, что нападут волки? А Егор предупреждал. Да, надо точно выполнять советы таежников. Максим лихорадочно собрал недогоревшие сучья и подкладывал в костры. Слава богу, огонь запылал во всех нужных местах. На душе стало спокойнее. И вдруг, обернувшись, увидел 2 зеленые точки, медленно приближающиеся, опять с той стороны, в которую он недавно стрелял. Волк, очевидно, не убежал, а просто спрятался. Максиму стало нехорошо. Ведь Агафья рассказала, что в скиту для охраны приручали волчат, но они, как правило, потом сбегали. Не получилась эта затея. «А может, этот как раз из тех бывших прирученных? Не боится ни человека, ни выстрела, ни огня, но при удобном случае готов порвать глотку человеку». Выхватив громадную горящую палку из костра, Максим швырнул ее в сторону наглеца, ползущего в его сторону, и дико закричал: «А ну, пошел отсюда!» И попал. Испуганный визг, вспышка горящей шерсти и поспешное отступление. И вскоре жестокая грызня где-то дальше, очевидно, у болота. Отчаянные предсмертные визги и только короткие рычания, да оставшаяся вонь от горевшей шерсти остались от смельчака. «Боже мой, а что ж они сделают с человеком, если нападут? Да сожрут без остатка!» — заключил Максим, продолжая подкидывать в костры сучьи ветки. «Не спать, а то можно заснуть навечно». «Вот это да!» — он глянул на звездное небо и повеселел. Небо начинало светлеть. «Пару часов продержаться, и волки уйдут». Говорил об этом и Егор, да и Максим знал еще по учебе в институте, что это животное ночной жизни. И еще, как это он не принял во внимание, что конец зимы и начало весны у них свадьбы, так сказать, любовные вязки. И он попал как раз на это время. Вокруг желанной самки сбивается неуправляемая стая самцов-кобелей, в основном неопытных в любовных утехах, из подросшего молодняка. Движимые инстинктом и туманящие мозги страстью, они смело идут на любовные склоки, чтобы завладеть молодой игривой самкой. А гибкая молодая волчица все больше и больше устраивает склоки, с удовольствием наблюдая, как из-за нее смертно грызутся претенденты на недосягаемую любовь. Она весела и игрива, и уже давно себе наметила друга. Крупного матерого волка, который не вступал в грызню с молодежью, пускающей друг у друга кровь. Если его задирал какой-нибудь самонадеянный наглец двухлеток, он неожиданно кидался на него, вспарывал ему клыками шейную артерию и сбивал грудью на снег. В считанные секунды стая разрывала в клочья поверженного, жадно глотая куски с шерстью и окрашенной кровью снег. Недельные голодные любовные гонки в волчьих свадьбах тем и отличались, что шел естественный отбор. Выживали только сильные, остальные шли на корм победителям. С каждым днем редела волчья стая, пожирая самих себя. И не дай бог попасть на их пути. Разорвут. А не случится другая добыча, будут в клочья рвать друг друга, пока не останется их 2-3. И тогда матерый избранник сполна покажет свою силу и удаль. Мощным прыжком он собьет соперника на снег и тут же, полоснув своим клыком бритвой по шее, отскочит в сторону. И страшно зарычав, обнажив клыки в ярости зеленее глазами, медленно пойдет на молодого, оставшегося в здравии, на холенка. А тот, ершась шерстью на загривке и белозубо скались еще не окрепшими клыками, пойдет боком на него, предлагая сразиться. Матерый жених не будет его убивать, нет. Он просто схватит его за загривок и потрепет, как тряпичную куклу. И когда нахаленок начнет грести передними лапами, пытаясь достать обидчика, тот просто отпустит его, прокусив ему лапу. Будет сильный визг, и охромевший в одну секунду молодой жених позорно покинет поле боя, забыв о страстной любви к такой притягательной волчице, которая в стороне бесстрастно будет наблюдать за этой сценой. Победитель, клокоча рыком в глотке, подойдет к лежащему в луже крови убитому им ранее сопернику, брезгливо понюхает его. И, грибанув задними ногами снег, неспешно подойдет к волчице, ожидающей его. Он закружит вокруг нее дурманный запах метечки, но она игриво будет отскакивать от него, поворачиваясь к нему ласковой мордой. Так, играя, они удалятся в далекий овраг, где попутно он добудет оплошавшего зайца, принесет и положит перед ней. Волчица с аппетитом захрустит нежными заячьими костями и, утолив голод, поманит его в более уединенное место, где он и овладеет ею. А через 8 недель, к концу апреля, когда в тайге и оврагах начнут сходить снега, она принесет 4 головастых волчат, поразительно схожих с их отцом. В давнишней вымойне под обрывом она выроет большую нору логова, и умный ее избранник будет терпеливо наблюдать за ней с противоположной стороны. Пока не подрастут волчата, до осени будет таскать к норе то зайца, то жирного барсука. А если удастся найти более хорошую добычу, то, наевшись сам досыта, принесет что-то и к норе. Если будет не хватать волчатам принесенной добычи, папаша добавит им, отрыгнув полупереваренную пищу из своего желудка. А осенью семейство выйдет на первую охоту, и вновь продолжится очередной цикл жизни — волчий. Все это Максим знал из учебников. Да кто думал, что теперь он будет постигать волчью жизнь на практике? И костенея от страха бороться за свою жизнь, поддерживать спасительный огонь в кострах, который, как оказалось, некоторые особи волчьей породы не особо празднуют. Ко всему привыкает человек, и, наверное, также привыкают и различные твари. Дойдет до того, что они скоро запросто подойдут к кострам просто погреться. Что тогда, если костры станут для них привычными? Эти рассуждения ошарашили Максима, и он, поглядывая на могучую ель, понес к ней свою котомку и устроил ее высоко на ветвях, куда уж точно не допрыгнут эти мерзкие твари. А лазить по деревьям они не умеют. Максим это точно знал, а уж который окажется чемпионом по прыжкам в высоту, тот палкой-толкачом получит в лоб. И он устроил наверху лыжи и палку, попробовал и сам быстро влезть на ель в случае осады. А сколько можно сидеть на дереве? Ведь это тоже непросто. И холод, и сон сморит человека, можно свалиться. А костры катастрофически догорали, а он выбрал уже все сухие ветки в округе на расстоянии 20 метров, держа в одной руке горящую палку, в другой обрез. Да и без лыж трудно ходить по глубокому снегу, а лыжи пусть лучше на елке сохраняются. Может, действительно придется и самому куковать на дереве. Явно светлело. Где-то вдали был слышен одинокий вой волка, и изредка слышались повизгивания и рычания. Очевидно, не совсем злобливые. «Ох, Архен! О, Боже!» — молился Максим. «Принеси мне просветление, принеси скорейший рассвет». Вглядывался он в медленно светящее небо, не забывая подкладывать в костер даже мельчайшие сухие веточки. Ель, зажженная им на краю леса, стояла черным скелетом и кое-где еще дымила, но, в общем, погасла. Дерево-то сырое, и ему нужна постоянная подпитка огня извне, тогда оно будет гореть. Но хорошо, что и так, хоть какой-то огонь продержался всю ночь, отпугивая тварей. Странно было видеть среди густых, темно-зеленых соседних голую, без хвои, почернелую елку. Станет светло, как выходить из чащобы, чтобы обогнуть болото и зайти в лес в нужном месте, чтобы пробиться к цепи гор, где высокая и низкая гора рядом? Говорил Егор, что если не получится пройти долину прямо, в которой было болото, обходи его и потом возвращайся на свое направление. Оглянись на седловину черного хребта. Она будет видна с дальнего расстояния, как раз напротив седловины. И тогда лезть по косогору к той цепи, к высокой малой горе. А почему отсюда не видно седловину черного хребта? А потому что еще темновато, мешают кроны деревьев, да и нужно пройти, наверное, с 10 километров туда, куда ушли волки. То есть уйти туда же, в их сторону, чтобы оказаться на противоположной стороне долины, где вчера он вышел из тайги на нее. Будь она проклята! А волки? Пропустят ли они его? Уйдут дальше по его направлению или залягут в нетопких местах на болоте? Наверное, есть же такие гряды еще среди чахлого мелколесья, где можно безопасно залечь на день, отоспаться. А вдруг они не уйдут и будут кружить на его пути? Тогда что? Бывают же медведи-шатуны, которые, вопреки зимней спячке, поднимаются из берлоги в лютые морозы. И тогда нет страшнее зверя, нарушившего размеренный цикл природы. Так и тут. Все может быть. Не уйдут на дневную спячку, и все. Что тогда? Да вот что. Костры жечь, находить новый бурелом. Пришел сам собою ответ. Максим сохранил несколько хороших сухих палок, держал их концы в костре, чтобы иметь на всякий случай их на манер факелов. Он залез опять на ель, достал лыжи и толкач. Котомка осталась висеть на дереве. Слез и, надев лыжи, взял в одну руку толкач, в другую толстую горящую палку и спустился к погасшей ели. Стало уже совсем светло. Внимательно оглядываясь по сторонам, он осторожно вышел из полосы леса на открытое пространство, откуда в 20 метрах начиналось болото с редким мелколесьем. Весь ближайший снег во все стороны был истоптан волчьими лапами. Чернила, подернутая пупырчатым тонким литком, канава, которую протаранил погибший сахатый лось. Вытащив обрез, заряженный картечью, он взял толкач под мышку, палку-факел в другую руку и заширкал лыжами по хрустевшему, подмерзшему за ночь снегу. Снег был истоптан волчьей стаей. Максим пошел туда, к бугру, из-за которого не проглядывалась местность дальше. А ему нужно было именно туда, куда ушли волки. В некоторых местах мелкими бисеринками кровенел снег. Кое-где в снегу были разворочены огромные ямы, кое-где даже до земли. Валялись клочья шерсти, грязнела масса снега с красно-желтыми оттенками вперемешку с испражнениями. В таких местах шли серьезные баталии, где жесткие схватки определяли, кому жить, а кому умереть. Из-за горизонта показалось солнце. Максим радостно вздохнул. День обещал быть не только солнечным, но и теплым. Был первый день весны 1953 года. Было тихо, никакого дуновения ветра. Факел у Максима почти погас, и он размахивал им, призывая к возрождению огня. Шел только дым, огня не было. Наконец Максим забрался на бугор, внимательно оглядывая всю округу. Многочисленные отпечатки лап волчьей стаи уходили вперед и терялись вдали. «Должны же они свернуть куда-то в сторону». Больше вглядывался он в правую болотную сторону долины. Он страстно желал, чтобы волки ушли именно туда. Его радость! Среди редкого мелколесья он увидел движущуюся цепочку из темных пятен среди снежного покрова. Они были далеко, точно букашки, то появлялись, то исчезали среди неровностей. «Это они!» — радостно задрожал он и чуть не закричал. И еще к большей радости, в том же направлении, примерно в километре от себя, он увидел одиноко ковыляющего волка, который припадал на передние лапы, но упорно шел за стаей. Очевидно, он сумел отстоять себя в последней предрассветной грызне, но силы оставляли его, это было видно. А возможно, был он старый, кто его знает. И ковылял он на свою последнюю дневную спячку. Потому что израненный или больной старый волк во время свадебных веселий может быть только пищей для своих собратьев, выполняющих законы природы. Выжить должен только сильнейший. Солнце засветило еще ярче, и Максим, пошарив глазами по обе стороны цепей гор, явственно увидел седловину черного хребта, откуда он спустился вчера. А напротив должна быть та самая гора, выше и поменьше. Но это напротив. Туда ему предстоит идти сегодня, при условии, если не помешают волки. Пока не должны, а там увидим. Он быстро повернул назад за котомкой, Съезжать с бугра было легко и быстро, тем более была уверенность, что волков поблизости нет. Подъехав к затухающим кострам, он быстро влез на дерево, снял котомку и озадачился. Поесть бы надо, вечером не ел, и перед длительной дорогой сил бы набраться надо. Нет, как можно быстрее надо уходить с этой долины. Перехвачу немного в пути, все лишний километр пройду. И развязав котомку, отрезал ломоть мерзлого хлеба и кусочек сала, быстро сунул все в карман, одел маск-халат, который уже подзагрязнился. Одел котомку, проверил наличие топора, ножа, обреза и, встав на лыжи, оглядел свое ночное пристанище, сохранившее ему жизнь. Поклонился, поклонился и обгорел и еле. Проезжая мимо, чуть притормозил и легонько постукал толкачом по ее обгорелому стволу. «Прости меня, но ты крепко выручила». И он заспешил, заширкал лыжами, походу жуя хлеб с салом. «Прав, Егор. Что можно было бы быстрее приготовить из еды в тайге? Конечно, хлеб и сало. Быстро, вкусно и сытно». Теперь Максим быстро взобрался на бугор и долго катился по обратную сторону его, туда, в том направлении, куда ушли волки. Он внимательно оглядывал лесную часть Косогора, прикидывая, где можно остановиться и развести костры в случае опасности. «Ага, вон там за буреломом, вон там сухостойно стоит. Целиком можно зажечь, пылать будет, как факел». И запоминал места, в которых можно было бы найти спасение. Скоро он дошел до того места, где стая дружно свернула вправо. В стороне от общих следов тянулся одинокий, с капельками крови на снегу. Все-таки подраненный, а не старый отшельник. Но он недолгий жилец. «Мне тоже не особо опасный, если даже задумает пойти за мной», — укрепился в своей силе Максим. Общий волчий след уходил по небольшой, чуть приподнятой над болотом, такой же гряде, по которой переходил болото и Максим. «Может, она идет через всю долину, поперек?» «Может быть. Волки наверняка знают, потому что свернули именно сюда, не раньше и не дальше». Максим задумчиво постоял еще несколько секунд, оглядывая местность и цепи гор. И, облегченно вздохнув, вступил на бескрайнюю чистую полосу снега, лежащую на его пути. Ни одного следа. Истошно кричали сойки, увидев человека, вторгшегося на их территорию. «Интересно, почему нет дальше ни единого волчьего следа? Может быть, это нейтральная зона, но километр другой? А там дальше хозяйничает другая стая? Может такое быть? Все может». Максим машинально дотронулся до груди, где за пазухой лежал обрез. Да и топорик, в случае чего, грозное оружие. Главное не паниковать, трезво оценить обстановку. От быстрой ходьбы и яркого солнца стало жарко. Он расстегнул ворот гимнастерки и стал подумывать, а не снять ли фуфайку или брезентуху под халатом. И тут же вспомнил совет Егора. «Куфайку и брезентуху с себя не снимай, пока пойдешь тайгой. Мало ли чего. Зверь ли зачнет ломать, не так просто будет закоптить тебя. А лишь обонешься, обча падая, все мягче будет». «Ничего, выдержу». Он расстегнул одну пуговицу у фуфайки и у халата, сдвинул шапку на затылок. Время подходило к обеду, и Максим все чаще подумывал, не остановиться ли на обед. «Нет, пойду, пока силы есть. Лучше пораньше стану на ночлег». Пожевав из горсти размягченного солнцем снега, он двинулся вперед. Через часа два он оказался напротив седловины горного хребта и стал выискивать, где свернуть налево, чтобы направиться к высокой горе, которая даже после пройденного такого расстояния была на большом расстоянии. Впереди показалась разлога, извилисто уходившая в том направлении. «Вот там, наверное, и начну подъем к той далекой горе, по разлоге. Тем более в разлоге мало леса, больше какие-то кусты, легче будет идти». И задрав голову, Максим в хорошем расположении духа устремился вперед, разглядывая лесистую далекую гору. «Ничего, до черного хребта дошел?» «Дошел». спустился ведь и даже преодолел такую опасную долину. Преодолел? Преодолеем и тебя, голубушка!» Весело разглядывал он горную цепь с большой и рядом малой горою. Лыжи заширкали о какие-то комья снега, Максим запнулся и глянул под ноги. И чуть не помутнилось сознание. Он ступал на снег, истоптанный волчьими лапами. По их сторонам бугрились комья снега и были рыхлые глубокие канавы. «Это лося ногами», — пришла ему в голову мысль. А в полукилометре, чуть в низине, за разлогой, краснела на снегу громадная туша сахатого, над которой трудилась волчья стая, растаскивая кишки и куски мяса по сторонам. Они были заняты великим делом, насыщались и не обращали никакого внимания, изредка рыча друг на друга. Истошно невдалеке трещали сойки, и высоко в чистом небе медленно кружился орлан. «Надо же, учуял поживу, только подпустят ли его на этот пир волки?» Максим застыл на месте и оглянулся назад. Сзади было чисто, и, часто оглядываясь, он покатил назад, остановившись, когда уже не стало видно этой страшной картины. Быстро полез в чащобу леса, выискивая место, пригодное для костров. Нашел целый завал из поваленных друг на друга елей и еще разный бурелом. Целая поляна. Быстро снял котомку, лыжи и, подняв все это повыше на громадные сучьи ели, посидел, успокоился. Обдираясь одеждой о густые колючие ветки дерева, полез выше и, наконец, в просвете увидел место волчьего пиршества над оплошавшим сахатым. «Может, это была напарница того горбоносого исполина, которого я застрелил в трясине болота? Может быть. А как же их разбили, разделили волчьи стаи между собой, оставив нетронутую многокилометровую полосу снега чистой? Как-то. Значит, есть по болотному мелколесью проходимые пути, известные только зверям. Так, а чего сидеть здесь и ждать, когда волки придут ко мне сюда, проголодавшись, и начнут меня осаждать? Запомню я это место, ну мало ли чего». И в обход по лесу пойду к разлоге и пойду рядом с ней, пока опасно. А потом, часа через три, найду хорошее пристанище на ночлег с буреломом для костров. Да и зачем им сытым будет нужно преследовать меня? Это с ночи они, очевидно, гоняли сахатого, а утром загубили. Десятка-полтора все-таки тварей. Может, лосиха стельная была, да молодая, неопытная. Окружили, загрызли. Максим жалел погибшее животное. Не столько ее жалел Максим, сколько приплод, не увидевший свет. А ведь это точно была лосиха. Он готов был побиться об заклад. Горбоносову и ее другу он застрелил вчера, а до отела они ходят парами. Вот она жизнь. Чуть проморгал крышка, стаскивал он котомку и лыжи вниз. «Так, вперед!» — заметил он направление на разлогу по солнцу. «Пусть даже в разлогу насытившиеся волки пойдут на спячку до темна. Все равно они высоко не пойдут. Скорее всего, будут отдыхать где-то недалеко от недоеденной туши. Охранять ее будут». На разлогу он вышел далеко от ее начала. Волчьего пиршества не было видно. Никаких следов тоже не было. «Надо перейти разлогу сейчас, пока еще склоны пологие, а то неизвестно, какие они будут дальше. Могут обрывистые, или вообще она упрется в скалу». Максим быстро переехал разлогу и пошел рядом с ней, уже уверенным. Эта страна рано или поздно приведет его к высокой горе. Идти было трудно, по косогору, постепенно забираясь вверх. Хотелось есть, но он терпел. Еще хотя бы с часок пройти, и тогда можно останавливаться на ночлег. Он постоянно оглядывался, сверяя свой путь по солнцу и с седловиной черного хребта. Далеко ли ушел от волков? Так и подмывало залезть на дерево и определить расстояние до них, но он понимал, через такой массив деревьев, который он прошел, он просто не увидит того места, где пируют волки. А может, уже и ушли. В любом случае, он ничего не узнает, а лучше пройдет лишний километр. Найдет место для ночлега, и уж тогда можно удовлетворить свое любопытство. Так и решил. Лес тут был разный. Сосна, елка, даже попадались кедры. Примерно через час он наткнулся на сломанную пополам толстенную сосну. На ее переломе зависла также большущая сухостойная ель, вырученная с корнем. Дальше лежало еще какое-то дерево. «Дров завались, только не ленись», — оглядывался по сторонам Максим, устраивая котомку под елкой поотдаль от сломанной сосны. «Зажжешь их, рухнут чего доброго на тебя. Да жарище от такого громадного костра будет, не усидишь близко. Да, тут будет нормально». Отмерил он глазом расстояние до сосны и принялся откидывать снег от места для небольшого костра, который надо развести для устройства постели, остальные развести ближе к ночи. Он учел на этот раз уклон косогора, чтобы не быть там, куда будет стекать вода от растаявшего снега. Костры будут ниже, постель его выше их. Единственный костер будет гореть за его постелью, поотдаль в стороне. Не намочит его. Максим подвесил на костер котелок для чая и принялся разводить костры вокруг себя. Подложил сушняка и к сосне, но зажигать пока не стал. «Перед сном зажгу», — решил он. Темнота за делами навалилась внезапно, и пока он ужинал, потемнело совсем, хоть глаз выколи. Хорошо, что когда было светло, успел заготовить и дров на костры, и нарубить веток для постели и шалаша. Поднялся ветер. Лес шумел так, что казалось, вот-вот рухнет какое-то дерево. Пламя костров и их дым носило по разным сторонам, на душе было беспокойно. Шум от деревьев был такой, что становилось страшно. Максим отгреб костер с нагретой земли и, застелив ее ветками, так и сидел, зажав в руках обрез и топорик. «Подойди сейчас, волк, не увидишь и не услышишь». И тут же вспомнились слова Егора. «Ежели будет пурга или какое-нибудь ненастье, не опасайся зверя, он умней нас. В непогодь зверь в укрытие хоронится, и ты его палкой оттуда не выгонишь». Достроив маленький шалашик над постелью, он пошел к сосне и, взяв горящую палку, сунул ее в кучу сушняка и хвороста под сосной. Подождал, пока разгорится новый костер, и вернулся на постель. Костер перед ним горел хорошо, а вот валежина, на которую он развел костер, была сыровата. Ничего, ночь большая, сгорит. Ночью бы проснуться надо и подложить в костры дров, поправить их. Тогда до утра будут гореть. Дал он себе задание. Костер под сосной разгорелся хорошо и уже высоко лизал пламенем сломанный ствол и зависшую на нем ель сухостойную. Бушующий ветер над тайгой рвал пламя костров на части и сыпал искрами. Будь это летом, опасность пожара была бы неминуема, но в такие снега дал бы Бог хоть чтобы и костры горели. И все-таки Максима угнетал страх. Прятаться негде, он был на виду. От зверя горевшие костры защищали, от человека он был совершенно беззащитен. Из темноты он виден был, как на ладони. «Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест», — почему-то вспомнилось ему. Морил сон, сил терпеть уже не было. Залез в шалашик и не заметил, как уснул, едва растянувшись на ветках. Казалось, и не спал, но вдруг проснулся от сильного грохота. Испуганно вскочил и, выхватив обрез, метнулся к костру, подпихивая ногами прогоревшие остатки сучьев. А у сломанной сосны творилось невообразимое. Там бушевал настоящий огненно-паровой вулкан. Пламя добралось до нависшей елки на сломе сосны, загоревшись, сухостойно быстро прогорело. Под тяжестью основного ствола тяжело рухнуло в снег. Ярко горевшее дерево, соприкоснувшись со снегом, начало шипеть и парить огромным облаком. Обвалилась и макушечная часть сломанной сосны, вершина, которая ранее упиралась в землю. Среди шипения гаснувших головешек от снега, который тут же превращался в пар, величественно стояла горевшая основная часть сосны. Эдакая свеча высотой 5-6 метров, объятая пламенем в клубах крутящегося ветром пара. «Изумительная картина!» Ошеломленный грохотом упавших деревьев, Максим стоял и любовался этим зрелищем, напрочь забыв, где он и почему он стоит так опасно у костра, который лижет ему уже валенки. «Тьфу ты! Так и чокнуться можно!» Отскочил он от костра и принялся поправлять костер за спиной и за постелью, удивляясь при этом, как это порывами ветра не закинуло искры на его шалаш. А может, и закидывало, да ветки сырые сразу не загорятся. А вообще-то ветер с горы, все уносится вниз. «Ага, с горы, значит, с высокой. Это и есть, выходит, начало Саян. Негостеприимно меня, конечно, встречает владыка Саянских гор». Максим вглядывался в небо. Звезд не было видно, небо лохматилось тучами. Время угадать не удалось. Точно еще середина ночи. Чувствовал он это и по неотдохнувшему телу. А силы завтра нужны свежие. Подъем затяжной по склону горы, поросшей лесом. Это трудно. Максим прилег, глядя на громадный факел горящей сосны. Сна не было, хотя нужно было спать. В голову лезли разные мысли, но на передний план всплывала одна. «Дети мои там, за горой, какие они!» В воображении рисовались детские фигуры, но лиц он представить не мог. «По 13 лет им, такие же, как Басан, Хара, Мазан. А как разговаривают? Молятся? А как?» И Максим долго смотрел на свою правую руку, поднятую к лицу. На вытянутые два пальца, указательный и средний. Его бросило в жар. Он вскочил, присел на корточки, соединил ладони у лба и стал горячо молиться. Мало знал молитв великий грешник Мокубе, но и как мало. И вот когда его душа и сознание страстно желали общения с Богом, он растерялся. Не знал, как читать молитвы. А ведь столько лет жил рядом с Циреном, который каждый день читал молитвы. «А я дурак, напыщенно думал, что грамотный, веру предков своих знаю, соблюдаю. Во-во, соблюдаю, подражаю, но не знаю». Он в отчаянии воскликнул и уткнулся лицом в колени, плечи его тряслись в рыданиях. И вдруг из темноты, из далекого тумана, он увидел спокойный образ матери и себя, стоящего на коленях, уткнувшегося ей в подол. Он был уже первокурсником, приехал на каникулы, был праздник. Участвовал в скачках его друг Бембя, лучший наездник Ихулуса. Уже в конце заезда лошадь опрокинулась и ударила копытом его в висок. Бембя умер, не приходя в сознание. Мокубе над горе чуть не сошел с ума, и, утешая его, мать ласково сказала ему: «Помолись, сынок, легче станет». «Не знаю, мама, я молитв», — неутешно рыдал сын. «А ты от чистого сердца поведай просветленному Будде о своих страданиях, а сознание придет к тебе». И многострадальный друг твой уйдет в лучшую жизнь. Своими простыми словами помолись. Найди в себе силы для достижения кармы собственного просветления. Неграмотная была мать, но мудрая. Говорят, умерла где-то по дороге в Сибирь. А кто-то сказал, еще дома умерла при погрузке в вагоны. От Саган... «А что писала Цаган?» «Все перепуталось у меня в голове». «Господи, в каком бы образе ты ни был, Будда, Христос или в другом названии, помоги мне, больших страданий и испытаний мне уже не перенести. «Помоги мне увидеть моих детей! Пусть не будет тяжким грехом, если для спасения детей моих мне придется произносить молитвы чужой веры и осенять себя крестом!» Максим двуперстно перекрестился и, зажмурившись, сжался, ожидая гнева Божьего. Шумел также ветер, сыпал искрами от горящей сосны. Глянул на небо. Темное небо также лохматилось тучами. Не разверзлось. Опустошенный, чувствуя себя ничтожеством, он встал, протер лицо снегом и долго безучастно смотрел на высокий факел горящей сосны. «Скоро рухнет и она», — подумал он и лег на свою хвойную постель. Уснул мгновенно. Проснулся, когда уже было светло. Ветер стих, но небо не прояснилось. Все костры догорели, кроме того, что горел факелом, да и тот был неузнаваем. Торчащий обломок сосны сгорел, очевидно, время от времени обваливаясь крупными головешками на снег. Остался краснеющий жаром пень. Вот и все, что осталось от той буреломной картины. Да осталась половина сухостойной ели с вывороченным корнем. Вот и хорошо. Сейчас чай как раз приготовим. И Максим поставил на раскаленный пень котелок, набитый снегом. Снег таял быстро, Максим тут же добавлял нового. Скоро кипяток был готов. Максим заварил чай, кашу варить или похлебку было просто некогда. Быстро поел, попил чаю, остальное вылил в свою помятую фляжку в дорогу. Колькину фляжку с водкой пока не трогал, берег. Быстро собрался, огляделся, постоял немного и пошел по косогору, постепенно поднимаясь вверх. Идти было намного труднее, чем там внизу. Снег здесь был намного рыхлее, лыжи проваливались глубже. Кругом стояла вековая тайга, во многих местах непролазная, буреломная. И все время в гору, вверх. Ориентир — черный хребет с его седловиной — просматривался хорошо. Ни на какие деревья лазить для ориентира не надо было. Единственное, что беспокоило, это как бы не пройти дальше, чем нужно по склону горы, чтобы попасть точно между высокой и малой горой. Солнце выглянуло в разрывах между туч пару раз и наглухо исчезло. Судя по солнцу, была уже середина дня. При пасмурной погоде можно и не угадать наступление сумерек. Темнота может накрыть неожиданно. Также неожиданно вдруг стал просматриваться просвет между деревьями. И вот тебе раз. Максим вышел из полутемного леса на громадное безлесное пространство, слепящее глаза снежной белизной. «Вот это да!» — ужаснулся Максим и стал растерянно оглядываться. «Да все правильно. Вот напротив синеет седловина черного хребта. Как раз напротив!» И, подняв голову, он зашарил глазами по громадной снежной пустоте, понизу окаймленной лесом. И, поворачивая голову влево, задохнулся. «Ох, Архен! О, боже! Так это ж та самая высокая гора!» Там, где кончалась сплошная снежная полоса, просматривались заснеженные скалистые выступы разных оттенков. Вершины горы просто не было видно из-за недостатка обзора с того места, где он стоял. Да и низкие тучи как раз накрывали собой верх горы. «Вот это да! Высота-то какая! А как ее преодолеть?» «А зачем?» — тут же запротестовал внутренний голос. «Нужно идти вокруг горы до ее соединения с малой и пройти между ними на ту сторону за горную цепь, а там уже вниз и влево». И, держа высокую гору все время за спиной, он пошел вперед. Наизусть прогонял в мозгах Максим дальнейший путь. «Там ладно, тут-то как». Снежное безлесое покрывало уходило вдаль, насколько хватал глаз. «А сумею ли я пройти до сумерек? А если нет? А где останавливаться на ночлег?» Широкая полоса леса опоясала гору снизу, от самой долины до этого места. А подтянется ли она до того места, где застанут меня сумерки? «Неизвестно. Вот в том-то и дело. Придется идти по открытому пространству рядом с границей леса. Если что, скатиться чуть ниже, найти что-то буреломное для костра». И, поглядывая на величественное творение природы, спрятанное под темными тучами, он покатился по снежному полю, к которому извилисто примыкала громадная площадь тайги, простиравшаяся от самой болотистой долины. Снег на открытом пространстве был жесткий, лыжи не проваливались. Очевидно, солнечные дни на открытом пространстве мягчили снег, а ночь чуть подмораживала его. Как-никак, весна вступала в свои права.